«Как я рад, Роберт, безумно рад», — сказал отец, а потом крепко сжал мое плечо, то самое, на котором лежала его рука. «Рад, что ты, наконец, пришел в себя. Мне ведь не сразу сообщили. Я не знал, а потом эти похищения. Но ты не переживай, я разберусь. Ты мне только расскажи все, что смог рассмотреть, увидеть или заметить. Идем, идем, сын. Нам нужно многое обсудить». Старейшина ухватил меня за плечо еще крепче и потащил в сторону. Я, честно говоря, настолько обалдел, что даже не сопротивлялся. И самое интересное, во все происходящее смерть тоже не вмешивалась. А это совсем странно. Он что, назвал бастарда сыном? Раздался за мной спиной тихий, но очень удивленный голос Розенкранца. Ну, всем сразу померещиться не могло, так же тихо ответил крысеныш. А еще я ощущал, как между лопатками чешется и горит от злого, ненавидящего взгляда Антона. Видимо, только что на одного человека в списке моих потенциальных врагов стало больше. Российская империя, дом воды, год 2027 нового времени. Ну, что? Бросился Марк Сергеевич навстречу своей левой руке, едва тот переступил порог гостиной. «Боюсь, вам это сильно не понравится, господин», — ответил тень, склонив голову. Вид у него был крайне озадаченный и даже, наверное, расстроенный. Хотя уж тень расстроить, это надо постараться. Тем более, вернулся он после того, как выполнял задание главы дома воды. И такого еще не бывало, чтоб у него не получилось порадовать старейшину. Тень может все, ну или почти все. А вот поди ж ты, судя по выражению лица, с которым он сейчас виновато смотрел в пол, получается, не все. Да куда может быть хуже, чем уже было, Марк Сергеевич всплеснул руками, словно излишне эмоциональная, экзальтированная женщина, сначала папаша родной с того света явился. Ты забыл об этом, и главное, ни одна тварь мне не смогла ответить, какого черта ему не лежалось в склепе. Хороший склеп, красивый, уютный, семейный. Мраморную усыпальницу ему сделал, с золотыми волнами, все как положено. Нет, мляха-муха, явился хоть не прибил, и на том спасибо. Марк Сергеевич подскочил к бару, открыл дверцу, схватил бутылку виски 15-летней выдержки, открутил крышку и сделал глоток прямо из горлышка, втянул воздух носом, выдохнул. И никто не смог ответить, а что ему вообще надо было. Каких-то экстрасенсов долбанных привезли, кучу денег отвалили, потом ведьму, она в телевизионном проекте участвовала. Ну, в этом. Марк Сергеевич несколько раз щелкнул пальцами в воздухе, нахмурился, вспоминая, но потом раздраженно махнул рукой и сделал еще один глоток. Шаман был, тарлок, психолог, хиролог, медиум и еще черт знает кто, шарлатаны. Никто не ответил на четко поставленный вопрос, а некоторые, по-моему, приняли меня за сумасшедшего. Мол, мертвые не бегают с надгробными плитами в руках, а то я, твою мать, не знаю. Ясен хрен не бегают. Но вот этот, конкретный, побежал. Потом совет вчерашний. Ты помнишь, тень, что Матвей сказал? Сегодня он должен в школе своего ублюдка проведать. И что, что, я спрашиваю. Левая рука стоял молча, наблюдал за психами главы дома спокойно. Надо дать старейшине перебеситься. Он нервничает, боится. 100% боится, что по его душу явится Карамзин. И в принципе, сам тень этот страх понимает. Все упорно считают сильнейшими кланами розенкранцев, дом кинжала, дом воздуха. Но нет, это вообще не так. Тень всегда понимал, дом черной луны, который многие недооценивают, вот настоящая сила. Что там эти убийцы, к примеру, пришли, горло перерезали и ушли. Все знают, солдаты, которых готовят кинжалы, это лишь верхняя часть айсберга. На самом деле, Никон, глава дома, настоящие деньги совсем в других услуг получает. Но его люди, это лишь люди. Розенкранц с огнем, да, мощно, но только там, где есть этот огонь. А вот Карамзин Матвей имеет доступ к тому, с чем справиться невозможно. Хорошо, что старейшина сам своего артефакта побаивается, а то бы уже давно все кланы под себя подмял. Ты меня слышишь? Голос Марка Сергеевича с визгом ворвался в размышления тени. Конечно, господин. Левая рука послушно кивнул. Я спрашиваю, что теперь, а вот что. Сейчас бастард выложит все о своем похищении папаши, всю правду матку, расскажет, где он был и что делал, еще расскажет, кто его из школы выкрал. И это в тот момент, когда у Матвея крыша поехала на почве отцовской любви к ублюдку. Что за бред? Марк Сергеевич поднял бутылку, поднес виски к губам, собираясь выпить еще, но потом вдруг нервно всхлипнул и швырнул ее со всей дури об стену. «А ты, тень, говоришь, что мне это не понравится?» «Не понравится, да у нас ко всему прочему еще и мальчишка исчез. Мальчишка, цена которому никакими цифрами не измерима. Что мне делать?» Глава домоводы подошел к дивану, рухнул на него и, понуро опустив плечи, обхватил голову руками. «Артефакт просрали. Это как вообще? Он веками был при доме. Веками, тысячелетиями. А теперь его нет, господин». Тень осторожно сделал шаг в сторону Марка Сергеевича. Осторожно, потому что пока еще было непонятно, прошел пик его истерики или нет. А то вот так подойдешь близко, а он забудется и кинется драться на свою левую руку. Придется тогда старейшину, как пацана, за шкирку потрясти, чтоб он впредь подобных глупостей не делал. А Марк потом этого не забудет и не простит. Злопамятный, гаденыш. Так что тень не боялся главу дома, он наоборот, боялся себя. Если старейшина сорвется, левая рука ему просто наваляет вот первое число. А это, вроде, нарушение субординации. Что? Марк Сергеевич резко вскинул голову и уставился на тень красными, налитыми кровью глазами. Во-первых, несмотря на то, что ваш артефакт сбежал из дома, он ведь в любом случае цел и невредим, кольцо с ним связано, так что вы можете по-прежнему пользоваться всем, что было до вчерашнего дня. Во-вторых, я сказал, вам не понравится, да, но речь не шла об итоге моих поисков. Я нашел мальчика, вы же знаете, мои шептуны расползлись по всей империи. Вам не понравится место, где я разыкал артефакт нашего дома. Ах ты ж, чертяка. Марк Сергеевич вскочил на ноги и бросился к своей левой руке. Напугал меня. Я думал, ты просто совсем ничего не нашел. Место да черт с ним. Нет того, что помешает мне забрать мальчишку обратно. Потому что, если хоть кто-нибудь узнает, что дом воды потерял свой артефакт, а тем более, если узнают, что он сбежал, это, знаешь, просто полный трындец будет. Думаю, одной блокировкой дело не обойдется. Император еще этот кружит, вынюхивает, глазами своими зыркает. Ты знаешь, говорят, будто он может уничтожить артефакт, если старейшина совершит нечто ужасное. Это лишь слухи, господин. Тень терпеливо слушал продолжающуюся истерику главы дома, которая теперь развернулась в противоположную сторону. 2 минуты назад Марк страдал и считал, что жизнь кончилась, а теперь его таращит от радости. Черт с ними, говори, говори, где мой артефакт? Мы сейчас же поедем и заберем его. Марк положил руку на плечо тени. Он смотрел на советника с полным, абсолютным восторгом. Ну, вот тут и кроется сложность. Тень вздохнул. Наш мальчишка находится рядом с другим мальчишкой, и оба они очень нужны дому воды. Не понял. Марк Сергеевич разжал пальцы, затем убрал свою конечность, выпустив плечо тени. Даже сделал шаг назад, глядя на своего помощника с недоумением. Какой еще нам нужен мальчишка? Артефакт сейчас рядом с бастардом дома Луны. Они оба находятся в кадетской школе. Сообщил тень долгожданную новость, а потом тоже немного отодвинулся в сторону, опасаясь, что у Марка окончательно сорвет крышу от столь неожиданного поворота. Охрените! Старейшина пялился в пустоту, осмыслия слова левой руки. При этом, со стороны он выражением своего лица напоминал сильно удивленную рыбу, которая пытается понять, а как это она оказалась на земле, да еще и на крючке. «Погоди, а бастард нам все-таки нужен?» – спросил вдруг Марк Сергеевич. Хотя, по идее, его должен был волновать немного другой вопрос. «Конечно, господин, вы сами видели, что устроил Матвей, только идиот не понял бы, что пацан представляет как-то нереальную ценность. В любом другом случае, старейшина дома Черной Луны не называл бы его сыном на совете, в присутствии глав всех кланов и императора. И еще один нюанс. Мне доподлинно известно, что буквально около часа назад Розенкранц и старая сука Глок встретились в одном укромном местечке. Вряд ли эта встреча состоялась ради прекрасных глаз Алисы Евгеньевны, которые, между нами говоря, давно не так уж прекрасны. Как думаете, что может объединять два дома, которые никогда не создавали никаких альянсов? Марк Сергеевич сосредоточенно нахмурил лоб в поисках ответа на прозвучавший вопрос, но высказаться не успел. Дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появился взволнованный мажордом. «Господин, там это, там, гости, точнее сказать, гость. Ты пьян, что ли?» Старейшина в изумлении уставился на слугу. «Какие гости?» «Глава дома Черной Луны», — выдохнул мажордом, затем провел ладонью по лбу, стирая капли пота. «Кто?» — рявкнул Марк Сергеевич, а потом сразу же, не дожидаясь, Когда слуга снова повторит свои слова, сорвался с места и кинулся к окну. Судя по всему, он решил уйти, не прощаясь, прямо через это окно. Тень еле успел поймать его за руку. «Господин, прекратите паниковать. Ты слышал, слышал?» Матвей явился. «Ну, все, все. Сейчас он отомстит за ублюдка». Старейшина домоводы вцепился побелевшими пальцами в рукав пиджака Тени. «Мне мандец. Прекратите, говорю». Левая рука схватил Марка Сергеевича за шиворот и со всей силы тряхнул. Он бы не пришел напрямую. «Включите голову. Если бы бастард ему рассказал все, как было, поверьте, Матвей отомстил бы совсем иначе. Дома не вступают в открытый конфликт. Значит, ему что-то надо от нас, от вас. Просто соберитесь. Возьмите под контроль свои эмоции. Ну». Затем Тень повернулся к мажордому и сказал совершенно спокойным голосом. «Проводи главу дома Черной Луны в сад, мы сейчас присоединимся». Глава 10. «Я, наконец, занимаюсь делом и приступаю к нормальной учебе. Влад, ну-ка погоди, нужно обсудить кое-что». Тормознул я пацана, когда мы вышли из библиотеки и двинулись к своей пристройке. Владик замер, повернулся ко мне лицом и уставился с выражением спокойного ожидания. Он явно не боялся никаких разговоров, а значит, либо не понимал, о чем пойдет речь, либо ему нечего было скрывать. Но второй вариант маловероятен, потому что, как минимум, один секретик у пацана точно имеется. Вот его я и хочу выяснить. На улице уже было темно, на дорожке и аллее падал лишь свет уличных фонарей. В этом ничего удивительного нет. Имею в виду, темноту, а не фонари. Половина дня прошла через одно место и была потрачена на полнейшую ерунду. Сначала, это драка с кадетами, потом, разбирательство с директором школы и его очередные попытки найти виноватого, затем, явление родного, но вообще ни разу не любимого, отца. В итоге, к учебе я вообще приступил после обеда. И это хорошо, что разговор с родителем прошел быстро. Если говорить конкретно, именно я его значительно сократил, не имея желания еще и с данной темой затягивать надолго. Потому что вообще не видел необходимости сближаться с человеком, которого в скором времени собираюсь убить. И, как бы, да, судьба старейшины дома Черной Луны предрешена. Чего уж скрывать, лично мне, Матвей Иванович ничего такого сверхужасного не сделал. Ну, да, он отправил бастарда в ссылку, а потом в кадетскую школу слугой. Однако, с другой стороны, мог бы и убить. Здесь эта тема достаточно распространена. Официальных детишек старейшины строгают с большим усердием, а таких, как я, нагуленных, предпочитают уничтожать, как ненужный элемент, на ранних стадиях, либо уже по факту рождения, если проворонили раннюю стадию. Жестоко? По мне, нет. Я даже понимаю, в чем смысл столь оригинального подхода. На кой черт главам кланов лишние конкуренты? И еще есть подозрение, что дома хотят чистоту крови хотят сохранить. Это прямо маничка какая-то у всех власть имущих. С чего они взяли, будто их кровь отличается от какой-то другой, не знаю. Выглядит она точно так же, пускается тоже одинаково, горло вон, чирк ножиком, и все, неважно, кто ты, старейшина, бастард или сраный ушастый из мира веера, уж это я точно могу сказать, всяких экземпляров приходилось в жертву приносить, но, что говорится, со своим уставом в чужой удел не лезут, хотят они тут друг друга гнобить, пусть гнобят, все равно среди местных вряд ли найдется тот, кто будет представлять опасность для меня. В любом случае, к главе дома Черной Луны у меня претензий не имеется, несмотря ни на что. Личных претензий имею в виду. Просто иной дороги к артефакту клана нет, а он мне нужен, как и звание старейшины. В общем, иной дороги нет. Значит, как ни прискорбно это признавать, и папашу, и братца придется исключить из будущей шахматной партии окончательно. Хотя ладно, не прискорбно. Зачем я вру? Вообще безразлично, что там будет с родственниками. Сын, Роберт, расскажи правду. Не бойся, говори, как есть, в подробностях и с деталями. Кто это сделал? Я найду и накажу их всех. Кожу сдеру с каждого. Матвей Иванович, едва мы отошли на приличное расстояние от остальных, положил мне руку на плечо и внимательно уставился отеческим взглядом. Вообще, хочу сказать, задолбали мое плечо. И главное, одно и то же. Кто хватает, кто треплет, кто постоянно конечности на него кладет, будто оно у меня казенное. Поэтому я резко дернул этим плечом, скидывая папашину руку. Но, пользуясь моментом, заценил колечко, мелькнувшее прямо перед моими глазами. Оно было у старейшины на законном безымянном пальце. Черное, словно выплавленная из камня, без каких-либо дополнительных украшений. «Ничего, моя прелесть, скоро мы будем с тобой вместе. Это я про кольцо, естественно». Моя реакция Матвею Ивановичу очевидно не понравилась. Он ожидал, видимо, другого. Аж скулы выступили от того, как крепко старейшина сцепил зубы. «Вы, если, папенька, явились, чтобы защитить незаконнорожденного сына, то зря потратили время. У меня все хорошо. Вот, учусь. Сегодня собираюсь присягу принять. Кто меня похищал, не знаю, не видел. Этот момент сразу давайте уточним. Я так понимаю, он принципиально важен». Глаза завязали, руки скрутили, ироды за шиворот взяли и в машину засунули. «Все. Потом пришел Борис и спас вашего ублюдка. После Бориса пришел Владик. Он тоже молодец. Естественно, не в одно время. Думаю, вы точно знаете, что похищений было два. Все. Больше рассказать нечего. Еще имеются какие-то вопросы?» Я сделал максимально почтительное лицо, чтоб совсем уже по-хамски не выглядело мое поведение, и, склонив голову к плечу, уставился на старейшину. «Конечно, я знал, что его такая манера поведения выведет из себя. Гонору то у каждого главы на десятерых хватит, но в том и суть. Пусть лучше сразу отцепится со своей внезапной родительской любовью, чем будет таскаться сюда через день. Пока что мне Матвей Иванович не нужен, помешает только. Надо, кстати, у смерти спросить, что это за странная блажь в голову Карамзину пришла, на кой ляд ему бастард понадобился. Хотя, я машинально перевел взгляд за спину отца, там, вдалеке, замерли валькирия, которая в мою сторону вообще не смотрела, Владик, что-то активно изучающий в клумбе, Борис, настойчиво пялищийся на Матвея Ивановича, и левая рука главы. Вот он меня заинтересовал. Рассчитывать, будто смерть со мной честна и откровенна. Ну, это даже не смешно. Ничего она не расскажет. Или расскажет то, что ей надо. А вот Максим Никанорович. С ним точно надо побеседовать. Это детский бунт и обида. Ты хочешь, чтоб я проникся чувством вины? Выдал вдруг Матвей Иванович, отвлекая меня своим дебильным вопросом от созерцания толстяка. Причем, могу дать Барькину руку на отсечение. Такой вариант уже предполагался, что сказать старейшина хотел совсем другое. Судя по пылающему гневом взгляду, даже, скорее, сделать, к примеру, придушить наглого ублюдка. Но тем не менее, Матвей Иванович собрался с силами и продолжает изображать заботливого, понимающего отца. Интересно, на дурака отец все-таки не похож. К примеру, по Марку Сергеевичу сразу было понятно, он с великим прибабахом. Тут же, другая история. Значит, старейшине дома Черной Луны просто так выгодно. Ага, согласился я, исключительно по причине огромного желания быстрее закончить наш глупый, а главное, бесполезный разговор и отправиться в библиотеку. К тому же, у меня помимо учебы дел, мертвяк от нагрузки сдохнет повторно. Надо еще выяснить, что там с Владиком и решить, наконец, с Борисом, бетайластон или просто бракованный продукт ритуала. Сын, я понимаю, у тебя есть причины для обиды, но и ты пойми, я делал это все ради тебя, чтоб уберечь, хотел защитить. Однако теперь нет нужды скрывать нашу родственную связь, поэтому я перестал вести себя, как раньше. Матвей Иванович высказался и замолчал, видимо, соображал, чего бы этакого еще сказать. Запас трогательных родительских слов у него явно не сильно велик, и ничего нового в голову больше не приходило. Я понял. Пришлось согласиться, иначе он не скоро закончит покаянные беседы. «Хорошо, папенька, я все понял, оценил. Господин Левин сказал, что без вашего разрешения присяги не бывать. Так вы уж разрешите, будьте любезны. Хочу принести пользу клану». «Хорошо», — согласился отец, «но все-таки хотелось бы понимания, кто посмел на тебя покуситься. Это был выпад не только против моего сына, но и против всего дома. Ничем не могу помочь». Я развел руками, изображая разочарование, «не помню, и вы бы сына проведали, родного, имею в виду, а то он уходил с наставником Леонидом, пять раз споткнулся, так активно оглядывался в нашу сторону. Ну все, можно идти». Старейшина помолчал пару минут, думал, наверное, я все это время активно изображал на лице послушание, лишь бы только этот светловолосый мужчина с породистым лицом уже отцепился. Наконец, он кивнул и направился к компании, ожидавшей нас в стороне. Я топал следом, соображая, как подать Максиму Никаноровичу знак, что нам не мешало бы пообщаться. «Идем», — бросил глава дома своей левой руке, когда мы подошли к остальным. «А вы тот самый Максим Никанорович?» — спросил я толстяка с абсолютно невинным выражением лица. «Слышала вас». Мой вопрос, предназначавшийся одному человеку, почему-то напряг еще двоих, валькирию и старейшину. Правда, смерть, конечно, человеком можно назвать очень условно. Ну и сам жердяй тоже удивился. Он уставился на меня маленькими, поросячьими глазками, а потом ответил осторожно. «Все верно, здорово». Я протянул ему ладонь, намекая на мужское приветствие. Максим Никанорович посмотрел на мою руку, потом на меня, потом снова на мою руку, но в итоге все-таки пожал. И вот в этот момент я незаметно надавил большим пальцем на его пухлую ладошку. Два раза, чтоб не принял за случайность или совпадение. Судя по тому, что у толстяка нервно дернулся правый глаз, он все оценил верно. «Ну, все хватит», — рявкнул Матвей Иванович. «Идем», — говорю, — «надо еще Антона проведать, узнать, как дела, и с директором школы хочу встретиться. Пусть сегодня Роберту организуют присягу бастарда». Главе явно не понравилось то внимание, которое я уделил его советнику. Впрочем, судя по недовольно поджатым губам смерти, ей тоже. Наконец, мы все благополучно распрощались и разошлись по разным сторонам. Старейшина с левой рукой отправились искать кадетов. Я, смерть, Борис и Владик двинули в библиотеку. И вот уже в библиотеке встал еще один вопрос. Валькирия не знала, чем ей занять Влада. Чисто теоретически, он числится ее слугой, но на практике, зачем высший какой-то там мальчишка, если у нее некромантов, воз и маленькая тележка. В итоге решили, что Влад протрет все полки и красиво расставит на них книги. Когда организационные моменты были решены, каждый занялся своим делом. Борька уже привычно замер за моей спиной, в то время, как я уселся за стол с талмудом, врученным мне смертью. Только на этот раз достался не учебник по истории и не труд по географии. Нет, может, в реальности книга чем-то таковым и являлась. Просто Валькирия произвела с ней занимательную манипуляцию. Когда я раскрыл учебник, она подошла совсем близко. Покосилась на Владика, который увлеченно принялся натирать полку. Потом посмотрела на Борьку, желая, видимо, убедиться, что тот не следит за нами. И только после этого смерть провела раскрытой ладонью над страницами книги. В ту же секунду родной текст начал медленно исчезать, а вместо него появился новый. Он явно не имел никакого отношения не только к этой библиотеке и к этой школе, он даже с этим миров не имел никакой связи. Я поднял удивленный взгляд на госпожу, мол, что за фокусы. Она молча опустила ресницы, намекая, что вместо глупостей всяких, надо брать и читать, что я и сделал. После первых же строк стало понятно, Валькирия чудесным образом заменила свой, родной текст на трактат по некромагии, написанный кем-то очень умным и опытным. Я даже через несколько страниц заподозрил, не самой ли смертью. Вот так весело и незатейливо мы провели время до вечера. Я изучал основы некромагии, Владик драил полки, Борька просто стоял рядом, а госпожа неподалеку ковырялась в стопке книг, проверяя их содержание на предмет полезности. Нам даже обед принесли в библиотеку. Вернее, сначала Валькирия отправила Владика в столовую, чтоб он от ее имени потребовал доставку еды в библиотеку, а уже потом прибежал какой-то шустрый мальчишка с контейнерами, в которых оказалась еда. Когда за окнами стемнело, госпожа велела всем закругляться и идти отдыхать. «Надеюсь, завтра утром меня не ждет сюрприз, аналогичный сегодняшнему», — иронично поинтересовалась она, когда мы уже двинулись к выходу. «Ну, что вы, госпожа библиотекарь?» Я виновато склонил голову. «Ни в коем разе. Только прошу заметить, что в сложившейся ситуации, на которую вы намекаете, нашей вины не было. Кадеты начали первыми. Но мы очень постараемся завтра добраться до библиотеки козьими тропами, чтоб ни одна сволочь не помешала нам стремиться к науке. Вообще, честно говоря, если бы не Валькирия, я бы и ночь провел с той книгой, которую она мне дала. Информация, написанная в этом труде, была крайне увлекательной и полезной. Популярно, очень подробно объяснялись главные принципы некромагии, особенно моменты, которые делают ее схожей со знакомой мне некромантией и наоборот, те нюансы, которые ее отличают. Второго оказалось значительно больше, и это только самое начало. Конечно, мне до ужаса было интересно продолжить обучение теории, но Валькирия в жесткой форме заявила, мол, детям требуется отдых, поэтому пришлось брать ноги в руки и идти к себе в пристройку. И вот уже по дороге я решил, наконец, поговорить с Владиком. Глава 11. Я понимаю, что погорячился насчет нормальной учебы, но мое мнение мало кого волнует. Это какая-то разновидность мести, хмуро поинтересовался я у Валькирии. Ты теперь решила доставать меня по ночам? Она покосилась в мою сторону, ухмыльнулась, но ничего не ответила. Угу, значит, так и есть. Ты просто решила угробить меня физически. Я удовлетворенно кивнул сам себе, мол, угадал, а потом уставился в окно, за которым мелькали яркие огни ночного города. Шутишь? Хорошо. Смерть все-таки соизволила пояснить свою ухмылку. Чувство юмора сильно тебе пригодится в сегодняшнем мероприятии. Хм, больше всего напрягает, что не нам, а конкретно мне. Буркнул я. Вот на эту фразу она снова не ответила. Мы мчались на машине, принадлежащей смерти, в какое-то очень интересное место, где мне предстояло снова заняться практическими уроками некромагии. Причем, от чего-то именно я опять оказался виноват в том, что Валькирии приходится делать лишние телодвижения и ехать к черту на куличики. Госпожа так и сказала: «Ты во всем виноват, Роберт». Криворукий вдруг стал: «На погост тебе, оказывается, теперь нельзя, потому что на твои неудачные эксперименты не напасешься покойников. Ты их как воздушные пузыри лопаешь». Тем более, на том кладбище, где мы были, сменился смотритель, а следующее по расстоянию, городское, туда соваться опасно, слишком на виду оно, хм, действительно. Почему, интересно, на погосте сменился его смотритель? Я поднес указательный палец к губам, изображая задумчивый вид, потом поднял этот же палец вверх, будто меня только в эту секунду осенило. Ах ты, великая тьма, наверное, потому, что ты его убила, вот ведь неожиданность. Может, просто для начала попробовать не истреблять кладбищенских сторожей заклятиями? Ой, все, не начинай. Смерть посмотрела в зеркало заднего вида и недовольно сморщила носик. Там маячило счастливое Борькино лицо. Борис сидел на заднем сидении, открыв окно. Голову он периодически высовывал на улицу, подставляя лицо ветру, и восторженно мычал. Очевидно, Борьке до одури нравилась ночная столица, скорости вообще все происходящее. Честно говоря, сильно удивился тому факту, что Валькирия сама была не прочь взять моего слугу с собой. На нее это вообще не похоже. Госпожа явилась в комнату, когда часы на стене, а у нас теперь была и такая роскошь, показывали почти полночь. Дверь тихо скрипнула, отворилась, и Валькирия тенью перетекла из прихожей в спальню. «Ах ты ж, тьма, госпожа!» – удивился я, оторвавшись от подушки. «Напугала, не сочиняй, напугаешь тебя, как же!» Вырастила наглеца на свою голову. «Знала, что ты не спишь. Собирайся. Нам предстоит одно дельце», — велела смерть. «А кстати, ты чего не спишь-то? Гадости замышляешь против своей хозяйки? Ни в коем случае. Как можно наоборот?» Лежал и думал о тех событиях, которые порадуют мою госпожу. «Планировал. Рассчитывал действия», — ответил я с абсолютно искренним выражением лица. Ну ладно. Собирайся, жду тебя на улице». Валькирия пристально посмотрела мне в глаза и вышла из комнаты. «Уже бегу», — ответил я хмуро в пустоту, а потом слез с постели и начал собираться. Хотя особого желания не было. Конечно, госпоже я нагло соврал. Мысли меня мучили совсем другие. Касались они в первую очередь Владика. Пацан уперся и говорить мне правду не захотел. Вернее, даже не так, говорить то он говорил, только полную брехню. Смысл этой брехни сводился к следующему. Он вообще ничего не утверждал ни о каких артефактах, я просто неверно понял. И если что, у него был стресс, а в момент стресса ляпнуть можно любую чушь. Нет никакой связи между артефактом Дома Огня и скромным мальчиком из дальней родни Дома Воды. Вот к чему сводился смысл оправданий мальчишки. В общем, в этот момент он сильно напомнил мне смерть. У той тоже всегда я виноват, мне померещилось. Я ошибся. Но что интересно, напомнил не только этим. Когда мы стояли с ним возле пристройки, я вдруг понял, что такой же чистоты и синевы глаза видел лишь у одного существа, у Валькирии. Просто человеком называть ее, язык не поворачивается. Так что, да, существо. Вот у госпожи они, один в один, самое настоящее синего неба. В какой-то момент эта схожесть показалась мне настолько реальной, что я даже застыл с открытым ртом, таращись на Владика. Он как раз пошел на второй круг своих брехливых оправданий, мол, никто ничего не имел в виду, а если и имел, то явно не то, что я подумал. Стоп, рявкнул я на мальчишку, ну и на себя тоже, это уж вообще меня паранойя кроет. Да, пацан странный, но то, что у него синие глаза, пусть даже удивительного цвета, никак не относится к смерти, потому что она высшая, а Владик – ребенок. Странный человеческий ребенок. Ладно, все понятно. Прекратил я нашу беседу, которая начала меня изрядно утомлять. Иди в дом. Весь вечер до самого сна мальчишка вел себя совершенно спокойно, как человек, не отягощенный чувством вины за обман. Но я точно знаю, это не так. Он просто в тот момент, когда произошла драка, действительно был в стрессе и контроль утратил. Действительно ляпнул не то, но совсем в другом смысле. Сказал про артефакт, что нельзя он и использовать в его присутствии, а потом сам пожалел. Потому что информация, видимо, очень секретная. Касается она домов вообще, и дома воды в частности. А я очень хочу знать все, что имеет отношение к правящим кланам. Значит, раз с наскока Владик не поддался моему давлению, надо брать эту крепость хитростью. Вот о мальчишке я и думал, лежа в полумраке спальни, когда явилась смерть. Но, конечно же, знать об этом ей не стоит. Едва я оделся и собрался выйти на улицу, обнаружилась проблема. Борис тоже оделся и тоже собрался выйти. Вернее, не то, что поделся. Скорее, просто поправил рубаху со штанами. Вещи он с себя никогда не снимает перед сном. Тем более, какой ему сон, если он мертвый. Просто Борьке нравится изображать из себя живого. Он с огромным удовольствием принимает душ. Грызет что-нибудь из моей еды, хотя она ему точно не нужна. Любит делать то, что делают обычные люди. Поэтому и сейчас с умным видом натянул на нос очки, а на голову нацепил где-то раздобытую кепку с большим козырьком. Бейсболка, кажется. Я, честно говоря, даже не хочу знать, откуда она у Бориса. А вот очки, это правильно. Это он молодец. Потому что с каждым днем глаза у Борьки становятся все светлее. Разницы между белком и радужкой практически вообще не осталось. То есть, ты сам теперь соображаешь, что именно надо одеть. Задумчиво высказался я, глядя на своего слугу. Он в ответ что-то мыкнул. Типа, ничего не понял. Ну, конечно, так я и поверил. Прямо мания какая-то у тех, кто рядом со мной, делать из меня же идиота. Однако сейчас проблема была не в этом. Борис явно не планировал отпускать меня одного, и это плохо. Смерть может разозлиться. Причем разозлиться по-настоящему. А этого не хотелось бы. Да, я могу дерзить ей сколько угодно, дергать тигра за усы, лапы и даже хвост. Иногда мне кажется, Валькирии это в некотором роде нравится. Потому она всегда выделяла меня среди остальных некромантов. Но есть предел, через который даже я не решусь переступить. Ты что, она нам обоим все темечко проклюет. Иди спать, кыш. Замахал я на Борьку руками, прогоняя его от двери. Не тут-то было. Борис уперся намертво, хм, интересно, каламбур, отказываясь возвращаться на свое место. Ты что, застрял тут? Дверь снова приоткрылась и в комнату заглянула смерть. Она уставилась на Бориса. По ее взгляду я сразу понял, что сейчас, конкретно в данную минуту, Борька не нравится смерти больше обычного. Что ему надо? Валькирия перевела взгляд с Бориса на меня. Он хочет я нами. Я развел руки в стороны, с тем намеком, что вот лично от меня тут ничего не зависит. Если Борька чего-то хочет, то заметить ему это я не могу. Пусть идет, коротко ответила госпожа, а потом рявкнула уже конкретно в мой адрес. Ты чего застыл? Давай быстрее. У нас на все несколько часов, пока наши будущие друзья не свернули свою лавочку. С этими словами смерть снова исчезла за дверью, оставив меня в полном недоумении. Причины было две. Первая, она реально это сказала, мне не послышалось. Насколько я знаю госпожу, а знаю я ее отлично, если Борис не напрягает Валькирию в роли спутника, то лишь по одной причине. Она отводит ему какую-то определенную роль в нашем путешествии, и я не уверен, что это будет хорошая роль. Я даже не уверен, что Борис после этого останется цел и невредим. Смерть умеет грамотно использовать ненужные ресурсы, а он для нее именно ненужный ресурс, потому что она не получает от Блэки нашего существования вообще никакой пользы лично себе. Вторая, о каких, великая тьма, друзьях идет речь. Мы с Борькой посмотрели друг на друга, а потом рванули к выходу. Валькирия мерила шагами маленькую площадку перед пристройкой и выглядела задумчивой. Готов? Идем. Машина на стоянке. Бросила она через плечо и сразу же направилась в озвученном направлении. Через очень короткое время мы уже ехали по дороге, навстречу приключениям. Это тоже, кстати, скачала смерть. Как романтично, Роберт, не находишь? Ты мчишься со своей госпожой навстречу приключениям, словно самая настоящая команда. Я натянуто улыбнулся, но от комментариев воздержался. Знаем мы эти приключения. Смерти, может, и будет весело, а вот нам с Борькой не факт. Собственно говоря, предчувствие меня не обмануло. Мы уже въехали в город, когда Валькирия, наконец, снизошла до пояснений. Кланы враждуют собой, но из-под тишка. С самого начала так повелось. Начало она вдруг ни с того ни с сего. Хотя я, к примеру, уже никаких вопросов не задавал. Смерть она такая. Если захочет, расскажет сама. Если нет, хоть убейся, не произнесет ни слова правды. Не так давно их вражда начала набирать обороты. То оттуда, то отсюда вылазят различные факторы, эту велотекущую войну усугубляющие. «Твоих рук дело, госпожа?» – спросил я, пользуясь минутной паузой, которую она сделала. «Конечно, мог бы и не спрашивать». Валькирия ответила таким тоном, будто ляпнул я полную глупость. «Кому как не тебе знать, Роберт, принцип разделяй и властвуй, самая рабочая схема. Вот я их и разделяю понемногу. Готовлю, так сказать, почву для тебя, для твоего возвышения, которое станет началом моего возвышения. Сейчас мы наведаемся в одно место, впрочем, нет, посмотришь сам, это нужно увидеть. Смерть уже, наверное, в 20-й раз усмехнулась, и я начал волноваться. До этого момента просто слегка был обеспокоен тем, что Валькирия ведет себя немного несвойственно своему обычному состоянию. А вот теперь, боюсь представить, что же она хочет мне показать. Мы промчались по центральным улицам города, и благополучные районы сменила какая-то промзона. По крайней мере, выглядело все именно так. В темноте было не очень хорошо видно. Фонари или любое другое освещение отсутствовали в этом месте как явление. Более того, Валькирия вдруг выключила фары, и дальше мы двигались вообще как ночной призрак. «Госпожа», начал было я, но тут же в ответ получил раздраженное шипение. «ТС, помолчи, я пытаюсь почувствовать, где конкретно находится их дурацкая лаборатория. Кто его?» переспросил я, но сразу же заткнулся. Валькирия бросила на меня слишком разъяренный взгляд. Даже Борис притих на заднем сиденье, стараясь не привлекать внимания смерти. Наконец, мы остановились возле раздолбанных металлических ворот. Одна створка стояла, как положено, вторая висела на ржавой петле. «Здесь», — туманно заявила смерть. Потом повернулась и уставилась на меня серьезным взглядом. А серьезные взгляды госпожи вызывают у меня тоску и желание смыться подальше. Она 100% затеяла какую-то хрень. Глава 12. Я узнаю, как выглядит веселье в понимании некоторых особ. Ты уж прости, госпожа, что я продолжаю беспокоить тебя подобными вопросами. В принципе, он у меня, по сути, один. Просто скажи, что там. Я развернулся лицом к темному прогалу коридора, возле которого мы стояли, и ткнул в него пальцем. Выглядел этот коридор жутко. Не для меня, конечно, просто сам по себе. Будь я обычным человеком, раз 20 хорошо подумал бы, прежде, чем туда войти. Меня в большей степени беспокоило не место, а поведение госпожи. Оно по-прежнему сильно настораживало. Просто в тот момент, когда смерть заглушила автомобиль, остановившись возле разбитых ворот старой промзоны, она стала вдруг подозрительно собрана и серьезна. «Значит так, слушайте меня оба. Я знаю, что ты прекрасно все понимаешь. Можешь не мычать и не строить тут придурка». Последнюю фразу Валькирия раздраженным тоном сказала Борьке. Потом снова уставилась на меня. «Там, внутри, некоторое количество вооруженных людей. Это охрана. Подготовлены они прекрасно. В том смысле, что оружие у них самое современное. Главное, парни являются профессионалами. А еще они не отягощены лишним грузом в виде совести, сострадания или сомнений. У них есть конкретный приказ убивать всех посторонних, если их сюда занесет. Я не смогу проявить свою силу здесь в полной мере, иначе это привлечет ненужное внимание брата. Соответственно, рассчитывать вы можете в первую очередь только на себя». «Отлично». Я хлопнул в ладоши и нарочито громко рассмеялся. Именно об этом и мечтал, лежа в кровати. Отправиться в какую-то задницу, которая напичкана дядьками с местным, навороченным оружием. И это при том, что сам я, скромный ребенок с большим потенциалом. Ключевое слово «потенциал» – это то, чего, как бы, пока еще нет. Честно говоря, меня такая злость взяла, что аж кровь в голову ударила. То есть эта высшая притащила меня туда, где вероятность сдохнуть – 100 из 100. Я ведь не могущественный маг в этом мире, который щелчком пальцев налету остановит пули. Да, есть сила, но я сам понятия не имею, как она работает, и работает ли вообще где-то, кроме мертвых. Хотя с мертвыми тоже пока ни черта не понятно. Не переживай, Роберт. Валькирия подалась вперед, потрепала меня по щеке, как настоящего ребенка, а потом начала отдавать распоряжение Борису. План следующий. Первым зайдет наш грозный некромант. Охрана увидит ребенка и растеряется, потому что ни при каких обстоятельствах детей в этом месте быть не может. Да, у них есть приказ, но люди крайне чувствительны в том, что касается детишек. Как только Роберт их отвлечет, ты должен уничтожить всех, кто будет в помещении. Не забывай только прикрывать нашего мальчика. Он слишком важен. А я тем временем заберу то, ради чего мы приехали. Ты. Смерть переключилась на меня. Это хорошо. А то я начал злиться еще сильнее из-за мальчика. С покойником на кладбище вышла ерунда. Возможно, потому что он был мертв больше суток. Борис обеспечит тебя свежим материалом. Будь добр, постарайся воссоздать ритуал, который ты провел в лесу со своим слугой, пока я буду занята решением некоторых вопросов. Все, идем. Валькирия, не дожидаясь какой-либо реакции от меня или Борьки, выбралась из машины и направилась через заваленный хламом двор к зданию без окон. Похоже, это был когда-то заводской цех, но очень-очень давно. Всю территорию двора занимал различный хлам, начиная от мелких железяк и заканчивая какими-то здоровыми конструкциями. Я бы сказал, что этот хлам был даже нарочито демонстративный. Мол, вот, смотрите, тут одно дерьмо. Нам с Борисом не оставалось ничего другого, как сделать то же самое, выбраться из автомобиля и пойти за смертью. И вот уже перед входом в темный коридор, ведущий вглубь старого цеха, я снова попытался добиться от госпожи пояснений. Просто даже из принципа. Тебе не кажется, что это слегка опрометчиво, не посвятить нас в детали? Роберт, задача Бориса – уничтожить охрану. Если ты забыл, он и так мертв, а значит, в отличие от тебя, его невозможно убить. Твоя задача – сделать еще одного такого же шустрого парня. Моя задача – забрать кое-что важное. Все. Какие, великая тьма, тебе еще нужны детали. Чем больше деталей, тем сильнее бестолковщина. Смерть фыркнула, повела плечом и исчезла в темноте коридора. «Ненавижу ее», — сказал я Борьке, а потом двинулся вслед за Валькирией. Порядка минут десяти мы просто шли. Длинный извилистый коридор сворачивал то налево, то направо, то вообще петлял какими-то зигзагами. Честно говоря, меня это сильно удивило. Здание внешне не выглядело огромным. Откуда взялось настолько большое расстояние и пространство? Мы протопали уже почти квартал. И только потом я сообразил. Этот коридор, по которому мы двигались цепочкой, уходил под землю. Просто наклон минимальный, вот он и не чувствуется. А на самом деле, мы спустились куда-то на подземный уровень. Смерть по-прежнему шла в начале нашей маленькой колонны. Борис ее, эту колонну, замыкал. Я, соответственно, оказался в середине. Эти двое меня словно прикрывали. Вообще, конечно, кому расскажи из некромантов, точно не поверит. Госпожа страхует мое детское тельце собой. Ей, конечно, плевать на оружие и на профессионалов. Если придурки решат ей нанести вред, я сочувствую им, но сам факт был приятен. Шума мы не производили. Даже битое стекло под ногами, которого было много в самом начале пути, не выдавало нашего присутствия. А потом коридор вообще стал выглядеть как идеальный тоннель. Валькирия перемещалась быстро, но красиво, с кошачьей грацией. Я осторожно наступал детскими ножками, а Борис, вот он удивил меня сильно. Борька вдруг стал поразительно ловок и со стороны напоминал ночного убийцу, который способен превращаться в тень. Неожиданно Валькирия остановилась. Она подняла руку, тем самым давая понять нам с Борькой, что надо осмотреться. Потом повела носом, принюхиваясь. Меня всегда это поражало в высших. Они реально ориентируются по запахам, неслышным человеческому обонянию. Особенно часто таким образом смерть ищет живых людей. Туда. Одними губами прошептала она, а затем свернула в маленький, неприметный коридорчик. Я бы и внимания на него не обратил. Не успели мы сделать двух шагов, как уткнулись носом в дверь. «Эй, дьявол!» Зашипел я и несколько раз ткнул в знак, изображенный на двери. Смерть невозмутимо посмотрела на черный, выбитый на серебристом фоне кинжал и пожала плечами. Мол, и что? Ну, да, дом кинжала. И Валькирия цыкнула на меня, намекая, чтоб я заткнулся, кивнула Борису, а затем сдвинулась в сторону, исчезая в темноте, которая сгущалась возле стены. Борька точь-в-точь-в-точь повторил ее маневр, переместившись в противоположном направлении. К Кстати, мне показалось, что эта темнота стала гораздо более вязкой, едва только госпожа захотела использовать ее в качестве прикрытия. Хотя, думаю, не показалось. «Класс», — высказался я, глядя перед собой, прямо в дверь. «А если конкретно у этих людей нет предубеждения по отношению к детишкам?» «Стучи, Роберт», — раздалось злое шипение из темноты. Я послушно поднял руку, собираясь тактично ударить кулаком, но потом передумал и со всей силы долбанул ногой. Раз пять, наверное. Сначала было тихо, затем замок щелкнул и дверь резко распахнулась. «Иваныч, ты зае?» Мужик в черной форме, с эмблемой кинжала на плече, замер с открытым ртом, уставившись на меня максимально охреневшим взглядом. Любой на его месте, наверное, удивился бы. «Здравствуй, дяденька», — сказал я детским, дрожащим голосом. «Гуляли с ребятами, они убежали, бросили меня, и вот, я жалостливо всхлипнул, а потом еще для пущего эффекта вытер нос и сделал вид, что собираюсь заплакать, и мне, между прочим, реально было грустно. У мужика на плече висел автомат, на поясе, кобура, в которой, скорее всего, есть пистолет. Не идиот же он таскать пустую кобуру. За голенищем берца на левой ноге был засунут нож. Этот тип пока еще один. И по счастливому стечению обстоятельств он ждал какого-то Михалыча. А если бы не ждал, если бы просто открыл дверь и долбанул очередью по названному гостю, вот именно потому и было грустно. Все-таки смерть не ценит своего лучшего некроманта и без пяти минут некромага рискует его жизнью. «Охереть!» — выдал мужик. «Вы больные со своими друзьями? Тут же старый завод и до хрена опасных мест. А если пол провалится, или потолок рухнет, тут крысы с подругу бегают. Куда вас принесло-то? Ты как вообще сюда забрался, дяденька? Не знаю». Я еще более жалостливо всхлипнул. «Ребята убежали, а я шел. Смотрю, коридор. Потом опять шел. Смотрю, дверь. Помогите выбраться». Мужик пялился на меня с сомнением. Его явно раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, дядьке, похоже, реально велено стрелять в каждого постороннего, потому как рука охранника так и тянулась к оружию. С другой стороны, перед ним шестилетний ребенок. «Так, ладно, сейчас», — принял он решение, а потом обернулся назад, собираясь, видимо, предупредить своих товарищей, что отойдет. В этот момент чья-то сильная рука очень осторожно взяла меня за шиворот и отодвинула в сторону, а уже в следующую секунду мимо проскользнул Борис. Так понимаю, рука тоже была его. Когда охранник крикнул «парни, я выйду до ветра» и снова повернулся ко мне, его лицо в один момент вытянулось. Просто вместо шестилетнего пацана перед ним уже стоял парень лет 20, но очень странный, с белым, даже отдающим синевой, лицом и темными, зеркальными очками, которые в подземной части бывшего завода смотрелись максимально неуместно. К тому же этот парень широко, искренне улыбался. Мужик дернулся к автомату, но в то же самое мгновение Борька с абсолютно невозмутимым лицом схватил его за голову и резко повернул влево, ломая позвонки. Прежде, чем охранник упал, Борька успел снять с его плеча оружие и заодно прихватить нож, торчащий из ботинка. Веселье началось, радостно сказала смерть, выныривая из темноты. Прежде чем проскользнуть вслед за Борисом, эта хитрая дрянь многозначительно мне подмигнула. Глава 12.2. Честно говоря, я думал, меня уже мало что может удивить в этом мире. Конкретно в этом. Потому как миры Вейра перестали удивлять давным-давно. Там вообще все предельно просто. У кого сила, тот и прав. Насчет смерти в моей голове не было вообще никаких заблуждений. То, что эта особа способна на многое, даже, наверное, на все, я тоже давно понял. Но могу сказать, все-таки следующие минут 15 мне пришлось сильно удивляться. Для начала, Борис, то, как он двигался, повергло меня с одной стороны, в состояние удовлетворения, с другой, разозлило. Естественно, в помещении, куда мы проникли, как и говорила Валькирия, оказались вооруженные люди. Ничего неожиданного. Порядка 10 человек. Мой слуга убил их всех. При этом, естественно, они не стояли, сложив руки, и не ждали, когда это произойдет. Охрана начала стрелять. То, что Борьке пули, как мертвому припарка, каламбуры в последнее время становятся моей фишкой, это понятно. Но он, ко всему прочему, еще вытворял неимоверные кульбиты, стараясь сохранить тело. Оно ему явно было дорого. Когда первая пуля на вылет пробила Борису плечо, он зарычал и побежал по потолку. Ну, то есть сначала, конечно, бегал по стене, а потом уже по потолку. Это детали, которые сути не меняют. Причем, оказавшись на потолке, он вывернулся так, что стал походить на здоровенного паука. Ноги и руки его стояли крепко на поверхности, а голова развернулась на 180 градусов. Для непривычного глаза картина впечатляющая. Хорошо, мой глаз был привычный, одержимый. Выдохнул я, сидя за большим металлическим шкафом, который стоял прямо на входе, и наблюдая аккуратно за происходящим. Его, этот шкаф, видимо, использовали для хранения вещей. Меня туда закинул Борька, едва мы оказались в большой, просторной комнате, одна стена которой была полностью стеклянной. Почему одержимый? Да потому что это один из главных признаков наличия злобного духа в человеческом теле. Под влиянием силы, наполняющей его, оно становится как пластилин. Люди, одержимые кем-то на вроде бетайлосов, могут исполнять такие номера, на которые, по идее, человеческое тело не способно. И еще, бетайлосы очень берегут свой сосуд, их сильно злит, когда всякие придурки, например, как сейчас, делают в нем дырки. Доволен я был по нескольким причинам. Первое, у меня имеется свой, личный одержимый. Прежде я не использовал их в услужении, потому что роль некроманта в данном случае сводится к изгнанию духа из живого человека. Но так как человек у меня мертвый, то, значит, я никак не нарушаю профессиональную этику. Второе, ничего в себе, как я вырос в плане своего уровня. Призвал бетайлоса из теневейра в закрытый мир. Третье, сила во мне на самом деле мощная. Непонятно, правда, какая именно и откуда, но мощная. А вот злил тот факт, что этот гад столько дней водил меня за нос, изображая мертвяка. Не совсем, конечно, тупого, но и не больше, чем обычный исполнитель, которых используют некроманты. Непорядок. Это, если меня бетайлос не уважает и не боится настолько, что дурит, то к чему мы придем дальше. Ну и конечно, интересовало, что по этому поводу думает смерть. Она 100%, получается, знала, что ее догадка насчет одержимости верна, потому и взяла Борьку с собой. Хитрая, хитрая госпожа. В общем, пока Борис метался по комнате, уничтожая помеху в виде людей дома кинжала, я решил, как только вернемся в школу, такой разнос ему устрою, что он в следующий раз крепко подумает, прежде, чем делать из меня идиота. И, да, это были люди дома кинжала. Впрочем, помещение, судя по значку на двери, тоже являлось собственностью клана. Вопрос, на кой ляд мы здесь, все, закончил, выглянул я из-за шкафа, когда в комнате, наконец, наступила тишина и Борис перестал периодически метаться по потолку. Мой слуга стоял посреди комнаты, с обидой на лице изучая дырки в собственном теле. Вокруг Борьки в хаотичном беспорядке лежали. Да, скорее уместно говорить лежало. Это была куча чего-то, напоминающего склад человеческих запчастей. Борис просто разорвал всех своих врагов, как самый настоящий хищник. Не в переносном смысле, а в очень даже прямом. Лишь один только охранник оказался целым. Мертвым, как и все остальные, но целым. Его, видимо, Борька оставил для эксперимента. Все, как велела смерть. Ну и, долго ты собирался изображать из себя тупого мертвяка? Поинтересовался я недовольным тоном. Хозяин. Он склонил виновато голову и посмотрел на меня из-под лобья. Ой, я тебя умоляю, я же вижу, каким взглядом ты пялишься. И не надо тут строить послушную рожу. Твои глаза выдают настоящие мысли. Глянь на себя, хитрая какая физиономия. Я подошел к Борису, по пути переступая через погибших охранников, а потом подтянулся вверх и с силой шлепнул его по щеке. Бетайлосы признают только силу. Ни один дух не будет слушаться слабака. Смерть права в этом. Если он решит, что сильнее меня, рано или поздно выйдет из-под контроля. А мне такого не надо. Я на Борьку теперь возлагаю некоторые надежды. Свой ручной одержимый – дело очень полезное. Проблема лишь в том, что, когда дух сидит в живом человеке, он может исцелять тело. С Борисом такое вряд ли прокатит. Надо найти решение этой проблемы. Но, раз уж я смог призвать бетайлоса, не озадачится ли на самом деле созданием стригоя? Вот это будет отличный вариант. Значит, мне нужно получить от смерти более точную инструкцию, как, что, куда и каким образом лепить. Прости, хозяин. Борька опустил башку еще ниже. А-а-а-о, как неожиданно. Оказывается, ты не только мычать умеешь, связная речь тебе тоже доступна. Борис поднял голову и улыбнулся. Только на этот раз вполне нормальный, человеческой улыбкой. Значит, он полностью контролирует тело, идеально управляет им. «Ну, засранец, шутить изволишь, господин?» Голос у него звучал немного непривычно. Сквозь слова прорывалось еле слышно рычание. «Ну, правильно, злобный дух, дома поговорим об этом. Сейчас нам надо». Я посмотрел на единственного целого охранника. Поморщился. Не из-за картины, которая окружала. Вообще нет. Видали и похуже. Меня напрягало присутствие смерти. На кладбище я, само собой, испортил эксперимент специально. Не хочу, чтоб Валькирия понимала, на что способен ее ученик. Да, про Борьку она уже в курсе. Но будет лучше, если госпожа сочтет это случайностью, а не закономерностью. Непременно буду пробовать создавать новых одержимых истригаев, только без ее участия. Поэтому я обернулся на стеклянную стену, собираясь проверить, чем она занята. Как только мы вошли в помещение, смерть сразу метнулась туда, в комнату, которую эта стена отлили от остальной территории. «Твою ж, великая тьма!» — с чувством высказался я, а потом, в секунду забыв об эксперименте, который так хотела провести Валькирия, кинулся в комнату. Она была похожа на лабораторию. Голые стены, ничего из мебели. Посередине стояло кресло. В этом кресле сидела девчонка, лет 8-9. Я не видел ее лица, определил чисто по внешнему виду. Щуплая, небольшого роста, даже, наверное, слишком худая, она застыла, опустив голову вниз. Светлые волосы повисли, закрывая лицо. Именно поэтому я его и не мог рассмотреть. Причем, судя по всему, эти ее волосы раньше выглядели ярче, потому что сейчас они словно выцвели. Кое-где еще оставался золотистый цвет, но это было похоже на пятна, оставшиеся после того, как с головы смыли краску. К девчонке, а вернее к ее голове и рукам, крепились различные приблуды. В первом случае это были провода, которые тянулись через всю комнату и заканчивались большой квадратной коробкой. На коробке мигали лампочки и бегали какие-то цифры. Видимо, пресловутая электроника закрытого мира. Во втором, из вен девчонки торчали трубки, по которым медленно, в две небольшие банки, стекала кровь. «Что за ерунда?» — сходу спросил я Валькирию. Она стояла возле девочки на коленях и что-то говорила ей прямо в ухо. Однако, судя по безвольно лежащим на подлокотнике рукам, ребенок был в отключке. А это, великая тьма, ребенок. Не то, чтоб я очень добр к детям, но их никогда не трогал. Если только прямо не наступал какой-то невообразимый трындец и выбора не было, не могу привести ее в себя. Смерть оглянулась через плечо и нахмурилась. Силу нельзя использовать. Брат услышит. Будем уносить. Зови Бориса. Борька. Гаркнул я во весь голос. А что скрываться, если в живых никого не осталось? Господин. Тут же раздалось у меня за спиной. Тьфу, мляха-муха. Выругался я любимым выражением местных. Напугал, придурок. Никак не привыкну, что ты двигаешься как настоящий бетайлос. Девочку забирай. Смерть покосилась сначала на Бориса, потом на меня, но промолчала. На ее красивом лице не дернулся ни один мускул. Знала, гадина такая. Просто хотела убедиться. Совместила, так сказать, приятное с полезным. Интересно, а если бы мы не взяли с собой Бориса, кто решил бы вопрос охраны? Поинтересовался я у Валькирии, пока Борис аккуратно отцеплял от девочки все эти трубки и провода. Теперь не узнаем, мы его взяли. Невозмутимо пожала плечами смерть. Вот убил бы, честное слово, если бы мог. Через 5 минут мы уже топали к выходу из лаборатории. Борька нес девочку на руках, про эксперимент Валькирия будто забыла, ни слова не сказала. Либо ее действительно расстроило то, в каком виде была девчонка. Уже перед дверью, она вдруг остановилась. Хм, чуть не забыла. Смерть улыбнулась, а потом, не оглядываясь на то, что осталось за нашими спинами, зажгла на руке огонь. Она присела и пустила пламя по полу. Глава дома клана останется в полной уверенности, что к нему наведался господин Розенкранц. От автора. Эта глава короче обычного, так как добивал предыдущую. Следующие проды в стандартном количестве знаков. Российская империя, дом Черной Луны, год 2027 нового времени. Матвей Иванович Карамзин всегда знал, что рано или поздно наступит момент, который возвысит его над остальными. Вот имелась у него такая уверенность. Причем, с раннего детства, даже матушка, чтоб ей. Впрочем, о покойных лучше не говорить плохо. Еще начнет сниться, свала. Хм, это прекрасная женщина.